Гул становился все тише. И вовсе затих, когда из плетеной повозки выпрыгнул резкий, красивый юноша по имени Пола. Суровое лицо его говорило о злой судьбе. Кожа плотно обтягивала тонкие кости черепа, и черные глаза прожигали нависшие брови. Он был неподвижен и сосредоточен. Только кончики длинных усов и пряди светлых волос на плечах слегка шевелились. Он обвел всех пристальным взглядом, оставив в сердце каждого что-то тревожное, и тихо рассмеялся. Все громче и громче смеялся он. Лошади разволновались, их взяли под усы. Люди смотрели на него, смотрели друг на друга и не понимали, к чему это. Но постепенно возбуждение стало поглощать их одного за другим. И каждый чувствовал, что он переживает то же, что и другой рядом. Что он человек, и что любой рядом с ним тоже человек, что все они люди, что все как один, уже воздух между холмов трясся от смеха. Скрипели камни, все давно стояли и ждали слова, любого слова, только бы что-то делать вместе. Делать как один человек. У многих были радостные слезы. Юноша умолк и снова обвел все взглядом. И каждый ждал, что он скажет, и жадно хотел выполнить его волю. А юноша заглядывал в лица девушек, красивых и некрасивых, и каждая невольно подавалась вперед. Он выбрал одну из них по имени Ева и позвал ее ласковым жестом. Она недоверчиво оглянулась, но родители, ловившие вместе со всеми каждое движение юноши, вытолкнули ее к нему. «Она никогда больше не увидит своего дома, не увидит отца и мать», — сообщил старик Кателине. А Кателина ждал маленького бога. Ждал встречи с ним, как ждут судьбу. И не слушал слова любви, которые юноша дарил Еве, невесте своей. Слова, полные неяркого лунного очарования, от которых старик рядом с Кателиной прищелкивал языком. «Маленький бог!» — шептали все, кто видел его. Он стоял на склоне холма. Стройный и невысокий, он все же сразу был виден. А сам уже пробирался мимо людей, не видя их и ничего не ища у них пустыми неподвижными глазами. Кателина ощутил усталость внутри себя. Самое трудное было позади. Он встретился со своим врагом и теперь отдыхал, лениво наблюдая, как маленький бог то хитростью, то состраданием к себе разрушает счастье юноши и девушки. Все видели, что каждый шаг и поступок маленького бога предопределен, и противиться ему не в силах человека. Страх сковал руки и сделал бессильными колени. Все видели, как небольшими точными толчками ревности маленький бог равнодушно приближает юношу к уготованной тому страшной судьбе. И все чувствовали облегчение, что не они сами бьются, как маленькие птички в сетях маленького бога, и ненавидели юношу, как ненавидят жертву. И только юноша ничего не понимал. Не понимал, что суждено ему убить невесту свою. А у каждого уже в голове давно плясала злая мысль. «Ну не мучай нас, ну убей же ее скорее!» Плакал юноша над телом убитой им невесты. И плач его раскачивал воздух. Бережно поднял маленький бог нежное тело и прошел со своей уснувшей ношей мимо Кателины. Алая ленточка легла на лапу медведю, и он слизнул ее. А маленький бог обернулся и сказал с тихой скорбью. «Она узнала человеческое счастье. Ужели ты хочешь напугать меня медведем своим, Кателина?» И ступил дальше, не ожидая ответа. Стали уходить люди все быстрее и быстрее. Они бежали, мешая друг другу и толкаясь, склоны опустили. Капала кровь и раскачивался воздух. А маленький бог поднимался все выше, обходя поваленные корзины, куски мяса и хлеба. И вот уже он на вершине холма. Все исчезло. Представление окончено. «Ты ведь идешь к своему отцу, Мария? Не спрашивай меня сейчас об этом». Лошади с тихим ржанием бегали вокруг повозки. Неспешно шли Кателина и Мария, ведя медведя за собой, искать место для ночлега. Они остановились у глиняной стены деревни, оставив в ее голубой тени вещи и верного своего сторожа, а сами пошли умыться к ручью. Взошла луна, и в черной тишине каждый камешек стал различим. Кателина видел, что Мария давно в задумчивости грызет травинку, склонив голову и неуверенно ступая, и ждал, что она заговорит. «Знаешь ли ты, Кателина, какая я? Что я плохой человек. Я была еще ребенком, когда мы потеряли наши земли и оказались на чужом юге, где многие видят нас врагами и не своими. Знаешь ли ты, как ненавижу я людей, как ненавижу я себя? Что не люблю я простые человеческие радости? Что стоят годы любви и два тлеющие под домашними заботами? Потряси эту любовь, потряси ее, пока из нее не высыпется вся привычка. И что от нее останется? Тоже привычка, которая за что-то там зацепилась и осталась. Что стоят годы такой любви? Мгновения стоят они, мгновения на глазах у всех, мгновения признания, когда твои слова исторгают чужие слезы, а твоя радость наполняет счастьем чужие сердца. Когда люди зовут твое счастье, позабыв про свои невзгоды, и я не могу без этого». «Ничего», — не ответил Кателина. «Да и что можно ответить на такие разговоры, где нет вопросов в словах женщины, и только сама она знает, права или нет? А ведь не дать женщине сказать, она может что-нибудь и сделать». Но Мария шла и молчала так, словно ждала ответа, и он продолжил за нее. «Уж лучше в объятиях друг друга прыгнуть на глазах у всех в пропасть, чем жить годами вместе, а душами врозь, не так ли?» Она взглянула на него. «Ты хочешь смеяться надо мной, Кателина? Я просто повторил твои глупые слова, Мария. Разве счастье женщины не в том, чтобы однажды радостно узнать внутри себя новую жизнь, связывающую навсегда судьбы любящих сердец, а потом узнать привычку любить и быть любимой мужем и детьми, внуками и правнуками?» Она замолчала. На другой стороне широкого ручья, с выплывающими здесь и там большими камнями, маленький бог смывал овечью кровь со своих рук и краску со своего лица. Юноша, убивший свою невесту на представлении, стоял рядом с ним и еще четверо мужчин. «Смотри, Пола, пришел сюда Кателина, пришел, чтобы убить меня так же просто, как ты убил свою невесту. А где же твой медведь, Кателина?» Отвечал Кателина, раздеваясь, чтоб умыться. «Испугаешь ли ты моего милого медведя, если и Мария его не боится?» «Так что ж ты думаешь, убить меня одними руками своими?» «Может, и руками, но у меня есть еще и отцовский нож». Разогнулся Кателина и показал свой нож. «Так подойди же сюда поближе, Кателина, нам не виден твой нож так далеко». Люди маленького бога рассмеялись, а Пола, прыгнув на лежавший в воде камень, воскликнул: «Я принесу его сюда, и мы разглядим его хорошенько». Маленький бог слегка приостановил его. «Погоди, Пола, не принимай чужой нож так близко к сердцу, это опасно. Как бы раньше времени не поссорился с Кателиной». Но Пола уже прыгнул на следующий камень. Он смеялся, и в руке его прыгала и смеялась сталь. Пока он искал, куда сделать следующий прыжок, маленький бог спросил у Кателины: «А что ты думаешь, трудно ли тебе будет убить меня?» «Думаю, что и трудно, и легко», — ответил Кателина, не убирая глаз с прыгающего и раскачивающегося Пола. «Почему и трудно, и легко?» — допытывался маленький бог. «Скажи скорее, а то с тобой что-нибудь случится, и я так и не узнаю ответа». «Потому и трудно, и легко», — отвечал Кателина, выворачивая изо дна камень, — «что не чувствую я пока к тебе ненависти, один только долг». «Берегись, Пола!» — крикнули с того берега. «Лови, Пола!» — крикнул Кателина, бросая обеими руками большой мокрый камень так, чтобы Пола удобнее было его поймать. Пола поймал камень на живот, но не удержался, упал с ним в воду и долго не мог подняться. Потом он ползал и шарил по дну руками, ища свой нож в лунной воде. «Теперь уж ступай назад, счастливчик», — сказал ему рассердившись маленький бог. «Днем найдешь. И скажи спасибо Кателине, что он не принес мне пока большего вреда». «Я ему скажу спасибо», — ворочил белками Пола, оглядываясь и сверкая на Кателину белыми своими зубами. Мария взяла Кателину за руку. «Уйдем скорее, пока их разум не помутился». Маленький бог знал, о чем она сейчас может говорить. «До завтра, Кателина! Пусть эта ночь будет добра к тебе и принесет тебе новый день!» «Ничего», — не ответил Кателина, и они ушли с Марией под насмешки людей маленького бога туда, где их ждал медведь. Кателина сказал: «Как видно, пришла пора отвезти мне тебя к твоему отцу». «Нет-нет, я боюсь за тебя, я не оставлю тебя одного. Хоть я и плохой человек, и ничего не принесу тебе, кроме беды, но все же одного тебя не оставлю». «Но я же не один останусь здесь. Малыш никого близко не подпустит. Только нас двоих и слушается он. Охранять и беречь будет он меня». Но Мария осталась. Сжалось сердце Кателины, и он не выдержал. «Может быть, хорошая и верная жена была бы мне из тебя, если бы не долг мой перед старым князем, перед народом моим и моей матерью, говорили бы мы сейчас только об этом». «Ах, оставь, Кателина, не знаешь ты меня, иначе не говорил бы так. Ошибиться в женщине так же просто, как и сказать ей слова любви». «Ну хорошо, будь по-твоему, Мария», — сказал Кателина, укладываясь спать. «Если я считаю тебя лучше, чем ты есть, тебе-то что за забота? Лишь бы ты сумела потерпеть меня 3 весны». «Почему 3 весны? А потом? А потом уж привыкнешь. Ты так хорошо говорил про привычку, про ту, которая там за что-то зацепилась». «Ты добрый и глупый, Кателина», — рассердилась Мария и отвернулась изогнутой спиной. «А что, это разные слова?» — пробормотал Кателина, засыпая, но она уже не ответила. Сон убил их, и только медведь изредка подымал голову.